4. Концепт алмазных приисков. Второе понятие называют концептом алмазных приисков. Это понятие было использовано в начале 20 века в очерке и публичном выступлении человека по имени Рассел Конвелл. Это выступление имело такой ошеломляющий успех, что потом Конвелл около 5000 раз был приглашен произнести эту речь во многих городах. Это была история о фермере, у которого дела шли успешно. Однажды он услышал о том, что в Африке были обнаружены залежи алмазов, и те, кто отправился туда, сказочно разбогатели. Вдохновленный идеей, он продает ферму и отправляется в Африку, в надежде найти алмазы и стать богачом. Он бродит по огромному континенту 10, 12, 13 лет, и так и не найдя ничего, он совершенно измученный, разоренный и больной бросается в океан. Тем временем, человек, купивший ферму, как-то поил осла на ручье, бежавшем через нее. Внезапно он увидел камень, который ярко сверкал, переливаясь. Позже обнаружили, что это был алмаз огромной ценности. Человек, который распознал алмаз, спросил у фермера, где тот его нашел. Фермер отвел его на то место, где он поил осла, и там они нашли еще один алмаз, и еще несколько. Вся ферма оказалась алмазным прииском. Прежний владелец отправился на поиски алмазов в далекую страну, ни разу не потрудившись посмотреть под ноги. Мораль этой истории в том, что фермер отправился искать алмазы, не имея представления о том, как они выглядят в необработанном виде. Он не знал, что необработанный бриллиант выглядит как обычный камень, как наполовину обгоревший осколок, покрытый слоем угля. Чтобы он стал бриллиантом, его нужно подточить, отполировать, подвергнуть огранке. Только тогда он будет стоить денег. Наши возможности приходят к нам как неограненные алмазы. Обычно мы упускаем свои возможности, потому что они скрыты под одеяниями тяжелого упорного труда. Наши возможности достичь желаемого обычно лежат у нас под ногами. Они не только в наших талантах и возможностях, но также и нашей работе, в образовании, в наших интересах, связях, в нашем окружении. Все, чего мы хотим, к чему так сильно стремимся, возможно, находится у нас под рукой. Но оно похоже на неограненный алмаз, и мы его не замечаем. Нам потребуются усилия, подготовка, планирование, полное погружение в процесс, если мы хотим превратить это в нечто стоящее. Поэтому, когда вы начнете ставить цели, может, вам не нужно сразу бежать на другой конец света, менять работу или получать ученую степень. Осмотритесь вокруг, оцените, что вы имеете, и, может, вы обнаружите, что стоите на россыпи алмазов.